Касабланка, Лас Пальмас. Снова разгораются все те же споры. Наконец, два человека, измучив меня расспросами и убедившись в моей непоколебимости, говорят мне: «Плыви! Ты к этому готов!» Эти двое — доктор Фюрнестен и горный инженер Пьер Элиссак. Все мои новые друзья собрались вокруг нас, встревоженные, озабоченные, но молчаливые. Никто не пытается меня отговаривать. Лишь три человека решают меня удержать и вступают в заговор. Это президент яхт-клуба, капитан спасательного судна и владелец катера, который должен был отбуксировать еретика в открытый океан. Я сидел один в гостиной яхт-клуба, когда до меня донеслись слова двух журналистов. «Нам здесь делать нечего, он никуда не поплывет». «То есть как это?» — удивляюсь я. «Наоборот. Я только жду, чтобы туман рассеялся и подошел буксир». «Вам не дадут буксира». Оказалось, что президент яхт-клуба предупредил всех. Если какое-нибудь судно согласится меня отбуксировать, оно должно будет спустить флаг клуба, что равносильно исключению. Тогда я отправляюсь к президенту и говорю ему: «Прошу меня извинить, но я все-таки пойду поищу буксир, потому что отплытие состоится. Теперь вам беспокоиться нечего. Если я даже утону, вы всегда сумеете доказать, что были против моего плавания». Затем я оставляю на сохранение все ценные и хрупкие вещи и, сдерживая ярость, отправляюсь на поиски какой-нибудь посудины, которая могла бы меня вывести из порта. На рейде стоят две яхты. Одна из них — «Маэва». Ее хозяин, Жан-Мишель Крольбуа, соглашается мне помочь. Тогда я обращаюсь к журналистам, которые подоспели на своей лодке. «Пожалуйста, захватите с берега мои карты». Они соглашаются, и скоро чемпионка по плаванию Жизель Валлери привозит мне карты. Позднее газеты писали про этот эпизод так: «Совершенно ясно, что мы имеем дело с мистификатором. Он, видите ли, едва не забыл свои карты. Мы медленно выплываем из порта Касабланки. Множество катеров провожает меня. Я прощаюсь с друзьями, и мы входим в густой туман. С этого момента я начинаю вести дневник своего одинокого плавания». Воскресенье, 24 августа. Буксир оставил меня на рейде Эльханка. Море спокойно, туман. Мой желудок полон, и даже многочисленные тунцы, играющие вокруг лодки, не напоминают мне о еде. Я не испытываю чувства голода. К ночи ветер спадает, а туман сгущается. Из темноты равнодушно, с правильными промежутками мне подмигивает глаз маяка Эльханка. Понедельник, 25 августа. Утро. Я все на том же месте. Поднимается попутный северо-северо-восточный ветер, но меня по-прежнему окружает туман, и еще какой. Расстояние до берега определить невозможно. 14 часов, прямо на юге видна земля. Но что это за место? Не знаю. 18 часов. Думаю, что это все-таки Азимур. Если я не ошибся, превосходно. Рыба ловится в таком изобилии, что я уже не знаю, что с ней делать. Мне надо проплыть еще миль 15, и тогда я увижу огни маяка Сиди-Бу-Афи. Они должны показаться к юго-западу от меня. 21 час, а вот и маяк блестяще. Вторник, 26 августа. Утро. Я на траверзе Мазагана. Погода тихая и ясная. Для меня это большая удача. Я смогу обогнуть мыс Ханг с севера. Если бы меня не сносило, мне пришлось бы взять курс на мыс под углом в 240 градусов по компасу и так идти целую неделю, не знаю, хватило ли бы меня на это. Все больше осваиваюсь с моим секстантом, прокладываю курс на карте. Сегодня к вечеру должен показаться маяк на мысу Кантен. После этого я уже не увижу земли до самых Канарских островов. Вечер. Кажется, что берег приближается ко мне, хотя я должен плыть параллельно линии побережья. Наступает ночь, а огней мыса Кантен все еще нет. Значит, я еще далеко от него, так как свет маяка на мысу виден за 30 миль. В сумерках клев поистине сказочный, вытащил две крупные рыбы, бониту и брамрай. Час ночи. Маяк мыса Кантен к юго-юго-западу от меня просто чудесно. Среда, 27 августа. Берег как на ладони. Видимость потрясающая, по описаниям берегов в морском справочнике я узнаю каждый изгиб. Вон виднеется мыс Сафи. Это значит, что я прохожу в среднем по 60 миль в день, если отбросить воскресенье, день отплытия. Рыба ловится в изобилии. Скоро земля скроется из виду, и я возьму курс на запад, юго-запад. Так мне придется идти 6 дней. никаких признаков слабости пока нет. Впереди меня подстерегает опасность, о которой мне говорил доктор Фюрнестен, проход между мысом Джубии и островом Фуэрт-Вентура. Я думаю, что лучше будет идти немного западнее. Близ Магадора, берег виден слишком отчетливо, кажется, что он совсем рядом. К счастью, морской справочник утверждает, что здесь побережье видно с моря на очень большом расстоянии, и это меня успокаивает. Пользоваться секстантом становится труднее. Что касается определения долготы, то с этим у меня слабовато. Похоже, что меня относит к западу, но вот приходит ночь, и ветер снова спадает. Все это отнюдь не облегчает мою задачу доплыть до намеченного места. До сих пор меня охватывает дрожь, когда я перечитываю следующую запись в моем путевом дневнике. Четверг, 28 августа. Последний взгляд на чуть видный вдали Магадор, и вот уже все исчезло. Ветер слабый, по-видимому, меня сносит к западу. Будем надеяться. 3 часа. Поднимается ветер с севера-северо-запада. Только бы меня не снесло на юг. Я бесконечно одинок. Кругом ничего и никого. В морском деле я новичок и даже не знаю, где я. Мне кажется, что я знаю, где нахожусь. Если я проплыву мимо Канарских островов, меня увлечет в южную часть Атлантического океана по трагическому пути плота с фрегата «Медуза». Ветер превосходный, лишь бы он не утих. Пятница, 29 августа. Ветер не утих. Наоборот, мне даже пришлось взять риф, то есть уменьшить площадь моего паруса. 9 часов утра. Мимо меня проходит крупный грузовой пароход, он идет тем же курсом, только в обратном направлении, должно быть, с Канарских островов. Значит, я плыву правильно. Но остается еще нелегкая задача — благополучно пристать к берегу. Суббота, 30 августа. Господи, какая страшная ночь. Я не сомкнул глаз и чувствую себя совершенно разбитым. Вчера около 16 часов налетел шквал и еще какой. Пришлось бросить плавучий якорь, но я до сих пор себя спрашиваю, как выдержала моя хрупкая посудина подобную трепку и как выдержало мое сердце ярость океана? Настроение у меня подавленное. Думаю, что дальше Канарских островов я уже не поплыву. Хорошо бы хоть немного поспать в эту ночь и лишь бы не проплыть между 2 островов, не заметив ни того, ни другого. Воскресенье, 31 августа. За ночь я продвинулся на юг гораздо дальше, чем рассчитывал. В 15 часов мне удалось остановить португальское судно и уточнить свои координаты. Мне предлагали воду и еду, но я отказался. С этой точки зрения у меня действительно все благополучно. Каждый день я вылавливаю превосходных макрелей, и, черт возьми, я уже начал привыкать к сырой рыбе. Кроме того, вода Атлантического океана кажется мне просто восхитительной по сравнению с водой Средиземного моря. Она гораздо менее соленая и прекрасно утоляет жажду. Но что, если мне придется так жить в течение долгих недель? Я не поручусь, что дальше все пойдет так же хорошо. Я иду правильным курсом и нахожусь сейчас в 70 милях к северо-северо-востоку от острова Аль-Гранса. Еще 36 часов мне нужно быть начеку, а затем я войду во внутренние воды Канарского архипелага, только бы мне не проскочить их насквозь, не дай бог. Каждый день ровно в 4 часа ко мне прилетают прелестные белые и черные птички, чтобы составить мне компанию. Понедельник, 1 сентября. Океан разошелся. Я провел одну из самых трудных ночей, начиная с отплытия из Монако, но зато утром был вознагражден за все полной мерой. Вечером, когда я укладывался спать, полагаясь на милость Божью, по вечерам я намертво закрепляю руль и засыпаю, я сказал сам себе, если я шел правильным курсом, на рассвете я увижу слева по борту остров. И вот сегодня, проснувшись, я действительно увидел милях в 20 к югу 2 острова с очаровательными названиями — Алегранса и Грасьоса, что в переводе с испанского — радость и грациозная. Доброе предзнаменование. Теперь главное — благополучно пристать к берегу. Я преисполнен уверенности, если я выиграл первый раз, выиграю и второй. Вторник, 2 сентября. Я прихожу в ужас, когда вижу, какое огромное расстояние отделяет острова друг от друга, и когда думаю о беспредельной водной пустыне, в которую меня увлечет, если мне не удастся высадиться сейчас на берег. Потом я уже не смогу вернуться. Это мне следует помнить все время. Когда я отплыву от Канарских островов или когда меня пронесет мимо них, даже надеяться на возвращение будет бессмысленно. Тогда мне придется плыть через океан самое меньшее 6 тысяч километров. Я, конечно, надеюсь, что выдержу и это испытание, но сколько беспокойства я причиню моим близким и сколько радости доставлю тем, кто предсказывал, что я никогда не доплыву до Лас-Пальмаса. Нет, для того, чтобы убедить людей в своей правоте, я должен ее доказать. Я сказал, что достигну острова Гран-Канария, значит, я должен пристать к берегу именно здесь, а не где-нибудь в другом месте. Я мог бы без труда высадиться на первый попавшийся островок, но я должен доказать, что могу плыть именно туда, куда хочу. Это имеет первостепенное значение для потерпевших кораблекрушение. Они должны знать, что смогут, так же, как и я, достичь именно того пункта, к которому плывут. После полудня моя спасательная лодка, за которой никто не признавал мореходных качеств, изумляет меня все больше и больше. Каждое утро около 11 часов мне приходится ее немного спускать, чтобы ее не разорвало, когда нагретый солнцем воздух расширится. По вечерам я ее снова подкачиваю, вода не проникает в лодку, и я сплю в ней спокойно. Только первые ночи дались мне нелегко, то и дело я внезапно вскакивал с таким ощущением, словно катастрофа уже произошла, но постепенно я привык и успокоился. Если лодка не перевернулась днем, с какой стати ей переворачиваться ночью? Круглые сутки сидеть за рулем было немыслимо, но вот я заметил, что при попутном ветре моя посудина не сбивается с прямого курса даже тогда, когда я закрепляю руль неподвижно, и вскоре стал полностью полагаться на постоянство ветра. Вдали от берегов я мог спать спокойно. Другое дело, когда нужно пристать к берегу, ведь плыть против ветра я не мог. Еретик способен идти лишь при боковом ветре. Среда, 3 сентября. Господи боже мой, что же случилось? Всю ночь я высматривал маяк Лас-Пальмаса. Я давно уже должен был войти в порт, но до сих пор не вижу ничего. Что делать? Что теперь делать? Остановиться и ждать, пока не рассеется туман? Или по-прежнему плыть на юг? Полдень. Наконец-то хоть самолет пролетел где-то справа от меня, он летел низко, еще не успев набрать высоту, значит, земля недалеко, и я до нее доплыву. 3 часа дня. Все кончено. Мне теперь никогда не достичь этих берегов. Я-то думал, что самолет поднялся с северной части острова. А теперь, когда побережье открылось передо мной, я вижу, что уже проплыл вдоль него 40 километров, и что впереди осталось не больше 10 километров берега, к которому я мог бы пристать. Ветер дует с севера. Стремительное течение увлекает меня к югу. Я смогу пройти милях в 3 от земли, но мне до нее уже не добраться. 6 часов вечера. А вдруг? А вдруг счастье мне еще улыбнется? Встречное течение замедляет дрейф лодки. Южная оконечность острова, устремленная в бесконечность Атлантического океана, все еще приходится слева от меня. А вдруг? Я был прав, когда писал эти строки, не теряя надежды. Около 20 часов еретик находился уже метрах в 100 от побережья. Но тут мне стало так страшно, что, признаться, я готов был бросить лодку и пуститься к берегу вплавь. Сейчас самое главное было не распороть лодку, а подводные камни. Меня заметили рыбаки, и целая толпа местных жителей принялась показывать удобное место, где я мог бы пристать к песчаному пляжу, окаймленному 2 выступающими в море острыми скалами. Но вот опасность позади, я благополучно причаливаю. Впервые резиновая надувная лодка доказала, что может в течение 9 часов плыть почти против ветра. Но мне было так страшно. Так непередаваемо страшно, что понадобилось немало часов, прежде чем я смог встать и двинуться с места, однако в конечном счете я все-таки доплыл до острова, до которого хотел доплыть. Я доказал не только то, что могу плыть в своей лодке по океану, но и то, что могу плыть быстро. На переход от Касабланки до Канарских островов мне понадобилось ровно 11 дней, с 24 августа до 3 сентября, что является превосходным временем. В самом деле... Чтобы покорить такое же расстояние, Жарбо понадобилось 14 дней, Летумилену — 12, а Энн Дэвидсон — 29 дней. Как я в сущности плыл? Разумеется, я определял свой курс с помощью приборов, хотя делал это впервые в жизни. Но в то же время, не доверяя своим астрономическим вычислениям, я прокладывал предполагаемый курс. Ежедневно отмерял на карте число миль, которое должен был пройти, определяя направление по компасу. Так я вычерчивал курс, явившийся бы идеальным, если бы меня не сносило течением. Поэтому я наносил параллельно основному курсу страхующую линию с учетом предполагаемого сноса, зависящего от направления и силы течений. Сведения о них я черпал в морском справочнике. мне приходилось все время помнить об этих стремительных потоках, совершенно неощутимо уносивших меня. Предательское движение вод океана из-под тишка увлекало меня к югу. Я рисковал проплыть между Канарскими островами и Африканским побережьем и сам того не заметить. Таким образом, я ежедневно отмечал три положения. То, которое мне давали вычисления, то, которое я вычерчивал предположительно, и, наконец, самое пессимистическое, то, в котором я мог оказаться, если бы все неблагоприятные факторы подействовали одновременно. Исходя из всего этого, я старался не попасть в подстерегающую меня ловушку. Меня могут спросить, раз уж вы решили пересечь Атлантический океан, какое значение имели для вас Канарские острова? Не все ли вам было равно, достигнете вы их или сразу начнете большое плавание? Три соображения не позволяли мне сразу пуститься в океан. Прежде всего, я думал о своих близких. Ведь они полагали, что я отправился в плавание, которое продлится самое большее дней 15, и могли сойти с ума от беспокойства. Во-вторых, я внутренне не был к этому подготовлен. Если бы в самом начале пути мне не удалось достичь цели, доплыть до заранее намеченного пункта и пристать к берегу, это было бы для меня слишком страшным предзнаменованием. И, наконец, в-третьих, если бы через 15 дней я не дал о себе знать, возник бы переполох в официальных кругах. Меня начали бы искать, и если бы нашли, то это было бы концом моего опыта. Если бы меня не нашли, я добрался бы до Антильских островов через 70-80 дней после отплытия из Касабланки, никто бы не поверил, что я совершил этот переход ради определенной цели и по доброй воле. Проведя 11 дней в океане, я снова оказался на земле. В маленькой деревушке Кастильо дель Рамираль, расположенной милях в 10 к югу от Лас-Пальмаса, меня встретили по-царски. Едва заметив мою лодку, все обитатели деревни сбежались на берег, уверенные, что я в самом деле жертва кораблекрушения. Так что, когда я приблизился к пляжу, меня встретила настоящая генеральная ассамблея, состоящая из простых и приветливых местных жителей, облаченных в одежды самых ярких расцветок. Берега острова Гран-Канария сплошь покрыты утесами, правда, мне удалось благополучно причалить к маленькому песчаному пляжику. Однако выступающие в море вулканические скалы продолжали справа и слева угрожать моему резиновому поплавку, прыгающему на волнах. Но тут моей многострадальной лодке, а также поднятому мной маленькому трехцветному флагу Франции, были оказаны подобающие почести. В одну секунду 20 мужчин подняли еретика вместе со всем его грузом и вынесли из воды на своих могучих плечах. Два любезных аборигена с трудом поставили меня на ноги. Ко мне приблизился глава деревни Мануэль и задал традиционный вопрос «Откуда я?». Отвечаю привычной испанской фразой «Из Франции, из Ниццы, через Балиарские острова, Танжер, Касабланку». 11 дней, как отплыл из Касабланки. По всей видимости, это превосходит его понимание. Он оглядывается вокруг, чтобы убедиться, слышали ли остальные столь невероятный ответ. Но не всякий, имеющий уши, уразумеет. Несмотря на свою традиционную вежливость по отношению к гостю, жители деревни не могут скрыть недоверие. Понадобилось немало дней, чтобы они мне поверили, а пока меня угощают в доме Эммануэля яичницей. Здесь собрались местный священник, учитель и практиканты, то есть попросту фельдшер. Меня клонит ко сну, я умираю от усталости, но все равно сижу с ними целый вечер и рассказываю свою историю на фантастическом испанском языке, состоящем из французских слов с испанскими окончаниями. Однако в конечном счете мои слушатели меня понимают.